Левитан слушал эти рассказы, и заброшенная плотина облекалась для него мрачной поэтичностью. Его влекло сюда, к темным от времени толстым бревнам, к таящей тайну, стоячей воде и глухому лесу. Мысль о картине легла на бумаге в первом эскизе, сделанном тушью и сепией. По этому эскизу Левитан писал большой этюд с натуры. Но Бернова далеко, и каждый день ходить туда с громоздким подрамником утомительно. Каушинникова потом вспоминала. Целую неделю по утрам мы усаживались в тележку, Левитан на козлы, я на заднее сиденье, и везли этюд, точно икону, на мельницу, а потом также обратно. Картина затянула Левитана. К осени, когда Софья Петровна уехала, Левитан переселился в большой дом. Хозяева имения предоставили ему для работы светлую столовую с 5 окнами. Там-то он и начал писать у омута. Иногда отрывался от картины и просил позировать для портрета хозяина дома Панафидина. Он изобразил его сидящим в кресле со спокойно сложенными на коленях руками. Портрет, видимо, был похож на модель. Родные его любили. Он долгие годы висел в столовой. И, как вспоминает Смирнова Панафидина, с самых детских лет она не могла представить этой комнаты без дедушки, сидящего в кресле. Тем же летом Левитан написал и второй портрет Панафидина во весь рост. Это как бы благодарность за радушие, с каким встретили художника все члены семьи Панафидиных. Основная работа над картиной началась уже в мастерской. Тема волновала. Полусказочный сюжет переносил к тем дням, когда в этих темных водах потопила свое горе молодая женщина. Мысль о перенесенных ею страданиях окрашивала мрачные тона и пейзаж. Лес казался художнику угрюмым, вода мысленистой, гладкой, даже зловещей. Настроение в картине создать удалось. Она была замечена на выставке, они много писали, отмечая поэтичный дар художника. Картину купил Третьяков, несмотря на то, что Репин в письме к нему отозвался об этом произведении довольно резко. Он писал: «Левитана — большая вещь, омут. Мне не нравится. Для своего размера совсем не сделано. Общее не дурно, но и только». Замечание суровое, но не лишенные оснований. Трагический случай, вдохновивший Левитана, придал угрюмый колорит картине. Художник написал сгущающиеся сумерки, и, пожалуй, только верхушки деревьев на фоне сумрачного гаснущего неба переданы верно по цвету. Картина слишком перечернена. Черная краска так и остается краской, не став живым цветом. Левитан отдал этому полотну много душевных сил, работал с большим упорством. Но он чувствовал, что вода еще не полностью ему удалась. Он хотел бы ее видеть иной. Желание художника доработать картину совпало и с просьбой Третьякова. Будущей весной Левитан писал коллекционеру: «Не подумайте, что я забыл вашу просьбу и мое собственное сознание исправить воду в моем у омута. Я не решался переписывать его до той поры, пока не проверю этот мотив с натурою. Теперь напишу несколько этюдов воды и в конце мая приеду в Москву и начну переделывать картину». Трудно установить, исполнил ли художник свое обещание переделать картину в том виде, в каком она предстает перед нами сейчас. Хороший колорист найдет много поводов для разговоров о ее живописных недостатках. А вода по мастерству исполнения уступает небу. Это один из тех редких случаев, когда мысли художника и его настроение не слились воедино с совершенной колористической формой. Чехов в роли прокурора. Маленький альбом Софьи Петровны обычно лежал в гостиной, и все посетители салона могли в него заглядывать. К кроме рисунков и стихов, несколько страниц альбома были исписаны размашистым, неразборчивым почерком. Это дневниковые записи Кувшинниковой, относящиеся к 1883 году. Записи очень откровенные, и непонятно, почему они были доступны для всех. Софья Петровна подробно рассказывала о своей жизни в доме отца в маленьком сибирском городке, о бурном романе с одним человеком, сосланным за политическую деятельность. День за днем описывала она растущую нежность этого человека, жалкие письма его жены и свои большие чувства.